Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом лекулям. Шаббат шалом всем. Мевурах. И благословенного шаббата. Ани хушев, ше лекол бен адам бехаим еш дварим, ше меод хашувим ло. Я считаю, что у каждого человека есть вещи, которые очень ценны ему. И есть территории на сердце, где одно дороже, чем другое. И что-то мы храним больше, чем другое. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שבתנך כתוב צריך לשמור. И сейчас я хочу поговорить о том, что в Библии написано, надо хранить больше всего. И тема – это территория сердца. Давайте откроем притчи. 4 глава. И прочтем 23 стих. «Микол мишмар нецор липха». כי ממנו תוצאות חיים. Амин. Амин. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Амин. אני חושב זה מאוד חשוב לדבר על הדברים שבאמת פה כתוב שצריך לשמור טוב-טוב. Я считаю, что это очень важно говорить о тех вещах, о которых тут написано, хранить очень хорошо. На иврите слово хранить это линцор. Как у нас есть предохранитель на оружии, чтобы мы случайно не стрельнули. אותו דבר כתוב פה שככה צריך לשמור על הלב שלנו. И точно так же тут написано, что мы должны хранить свое сердце. כי אתם יודעים שכל מי שהיה בצבא ועושים תרגולים, למה הנשק צריך להיות בנצרה? כי במקרה הרבה פעמים קרו פשוט דברים כמו לחצו על ההדק ובטעות אפילו ירו על החברים. В армии на тренировках очень сильно надо хранить именно предохранитель, чтобы оружие было на предохранителе. Потому что очень часто случается, что случайно зажимают курок, и пуля выходит, и получается стрельба. Аля хавер. На кого-то. Сам там лев, чтобы хаим арбе паамим, анахну пугим, эхат башани. И в жизни очень часто мы роняем кого-то. הרבה פעמים זה פשוט בקלות ככה, לא התכוונת, מילה אחת ופגעת בבן אדם. Иногда даже мы не имеем не специально это делаем и нечаянно говорим какое-то слово и тем самым роняем того или иного человека. לפעמים אתה לא מבין איך אתה לא שלטת במילים שלך. Иногда мы не понимаем, как мы не управляли своими словами. אני אומר לך במה הבעיה. Я скажу, в чем причина? А лев шелха ло я, а ла нецра. Сердце не было на предохранителе. Ло шамарта это лев, кмоши царит. Ты не хранил сердце так, как надо. Вас бетаут бамила эхад юрим эхад башани. И тогда нечаянно одним словом мы как бы стреляем друг в друга. Анахну руим по, ше а лев царих лишмор, о линцор алав, ло беглал а лев ацмо, симу лев. И мы видим здесь, что мы должны хранить сердце не из-за самого сердца, но из-за источников, которые находятся внутри сердца. Источники, которые дают жизнь человеку. И враг постоянно пытается украсть эти источники сердца, чтобы ты не был жив. И поэтому надо хранить сердце по причине того, что внутри есть то, что дает жизнь. мила тоцот бли никуд, за йоце га мила тоцаот. И очередной способ читать слово тоцаот, как на русский переведено источники, это также результаты. Вебеемет, тоцаот шеле бен адам тлюйот ба эзе тоцот еш бетох лев шелом. И действительно, результаты в жизни человека зависят от того, какие источники есть внутри его сердца. А им бетуха тот сот шель хаим, если внутри источники жизни, тот юли хаим, то твои результаты будут в жизни. Им бетуха ледугма хаи нецах, если внутри, допустим, жизнь вечная, а тот сот шель хае при шель хаи нецах, то результат будет плод вечной жизни. Им тот сот бетуха зе мавет, если источники внутри сердца это смерть, зе хет, это грех. זה כמו שהיה מדובר בפרשה מיורטווי לגושקי, אתה עושה בעברית? כמו שהיה מדובר בפרשה מיורטווי לגושקי. כך בלו סקזן פרשה מיורטווי לגושקי? אז התוצאות יהיו גם לריח מסריח של כל החיים שלך. то также результат будет ваניזם всей жизни. שמתם לב שלפעמים אתה על יד בן אדם שפיזית הוא לא כל כך בריח טוב? Вы замечали иногда, когда вы находитесь рядом с человеком, который не очень хорошо пахнет? פעם אחת הייתי שגרתי בירושלים, נסעתי בעבודה כל יום באוטובוס. Когда-то, когда жил в Иерусалиме, каждый день я ехал автобусом на работу. התקלחתי כמובן. Конечно, я мылся. ישבתי פעם אחת על יד בן אדם, היה כל כך מסריח. Я как-то сел рядом с человеком, от которого очень дурно пахло. Сразу же я поменял место. И я сел рядом с еще одним человеком, который также плохо пахнет. И один раз со мной случилось так, что я просто не знал, где сидеть. Откуда это приходит? Его тело. הרבה פעמים שאתה מדבר עם בן אדם, אתה רק רואה כל הדברים נגטיביים, שלילים. Очень часто мы разговариваем с людьми, и мы видим негативные вещи, страдания. זאת אומרת שתוצאות בתוך הלב שלו, זה מוות. Это значит, что источники внутри его сердца – это смерть. אנחנו הלאה רואים, אולי רק ארתור תקרא, כי יש לנו הרבה פסוקים, אני אגיד בעברית ואתה תקרא ברוסית, באותו פרק, в той же главе, впоследствии, мы посук 24 адасов, с 24 стиха до конца. Ло царих лекро Артур, авал атем тистаклю, катув по ала шлоша дварим. Не надо читать, но вы посмотрите сами, что тут описаны три вещи. Ке тоцаот ахаим, как результаты жизни, ше йоцим ми амацава лев шелха, которые исходят из положения сердца. Мы по сути стрим варба, да стрим вышеба. С 24 по 27 стих. Анахну руим лашон. Мы видим язык. Эйнаим. Глаза. Вераглаим. И ноги. Везе месакем это цурата хаим шель бен адам бецем. И это совмещает в себе образ жизни человека. Ки машу ата умер, зе арбе медабер алеха, нахон? Алашон шельха. То, что говорит язык, так как ты говоришь, это многое говорит о человеке, правильно? Также говорится, что слово из наших уст, оно, в принципе, исходит из сердца. Глаза. Каким образом мы смотрим на этот мир? Что мы видим? И ноги, которые говорят о нашем хождении и о нашем поведении. И это результаты, ваши результаты, наши результаты от состояния сердца. И есть только два результата сердца человека. Два источника внутри сердца человека. Давайте откроем Матфея, 12 глава. Матфея 12. 12 глава книги Матфея. И прочтем 35 стих. моци ра. Амен. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Аминь. Аминь. Лама там хушим бен адам тов у тов, бен адам ра у ра. Почему вы считаете, что добрый человек он добр, а злой человек он зол? Откуда это приходит? Катув по, что это талуй ба эзе оцар немца болибо. Тут написано, что это зависит от того сокровища, которое находится внутри сердца. А здесь как шнайм? То есть есть только два. Оше оцара тов, оше оцара ра. Или же это доброе сокровище, или же это злое сокровище. Акшав анахну руим, лама царих лишмор ала лев шелану, ки бутохо еш эзешу оцар. И сейчас мы видим, зачем нам хранить свое сердце. Потому что внутри сердца есть некое сокровище. אתם יודעים, אם אתם מסתכלים על הבניין בנק, לדוגמה. Знаете, если вы смотрите на здание банка, מה מיוחד על הבנק? למה כל כך הרבה שומרים מסביב את הבנק? Что в нем такого особенного, что его окружает так много охраны? החומר שהוא בנוי, אולי? Материал, из которого сделано это здание. Улай, рецпа шело мизав. Может, пол этого здания из золота? Ширутим аслами кесеф улай. Особенный какой-то? Есть гам дворим каэль, окей, гласа тобой. Такие тоже вещи есть. Аслама? Почему? Миллионим кесеф шама. Потому что там очень много, очень большое состояние. Туци шама эт кола кесеф? Вытащи оттуда все состояние. Ве машмаут шела биньян азе? И смысл всего этого здания теряется. Все то доварим лев. То же самое сердце. Машу микавенет лев шелану зе оцар ше бетохо. И то, что направляет наше сердце, это то сокровище, которое находится внутри. Велишмор царих ала лев шелану, ки машу бетохо лев шелану, оше яхол ласот отану аширим, оше яхол ласот отану аним вемискиним. И хранить его надо по той причине, что то, что находится внутри, может сделать нас или богатыми, или бедными. Чтобы понять природу сердца, мы должны сравнить это с чем-то. И мы посмотрим на одну историю в Исходе, 22 глава. עכשיו, בעברית זה פסוק 4 ו-5. На иврите это 4-5 стихи. ברוסית 5 ו-6. На русском 5 и 6. בראשית, שמות 22. ברוסית 5 ו-6. כן, ברוסית. 5-6 стихи, исход 22 глава. בעברית 4 ו-5, כן. На иврите 4-5. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны или жатву или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Аминь. Аминь. Акшав анахну луим сипур казе. Еш лану, ледугма, шне нашим шеш лаем саде. И сейчас мы видим такую ситуацию. Допустим, у нас есть два человека, у каждого из них по полю. Из одного поля выходит пожар, который поглощает поле другого. И мы видим, что тот человек, который ответственен за этот огонь, он должен заплатить. Авал, а эш азе... התפזר ביותר ויותר, כפול כאילו, בגלל שבשדה של בן אדם אחר היו כתוב קוצים. Но этот пожар распространился быстро на другое поле, потому что, как здесь написано, там были терны. אולי אם בן אדם עם שדה, עם הקוצים, היה שומר על השדה שלו כמו שצריך, Допустим, если тот человек, у которого на поле были эти терны и колючки, если бы он обрабатывал свое поле, и там не было бы всего этого, возможно, что этот пожар не распространился бы на его поле, и его можно было остановить. Но когда огонь ухватил уже эти терны, это пожгло все. בברית החדשה אנחנו יודעים שישוע אומר על השדה כעולם הזה. И мы знаем, что в притчах Иешуа очень часто подразумевает поле как этот мир. אבל גם ישוע וגם בתלמוד כתוב שכל בן אדם זה כעולם בנפרד. Но это говорит Иешуа, и также написано в Талмуде, что каждый человек это как будто отдельный мир. שכתוב לדוגמה שבן אדם מרוויח את כל העולם ומאבד את הנפש שלו, אז בזה אנחנו רואים השוואה שכל העולם, כן, כל הבן אדם זה כמו עולם שלם. Когда написано, что человек, допустим, приобретает весь мир, но теряет душу свою, мы тут видим сравнение души со всем миром. עכשיו, גם במשלי שישוע נותן, בסיפורים שלו, הוא משווה את האדמה של השדה עם הלב. И в притчах, которые говорит Иешуа, он сравнивает почву, поле с сердцем. אז החיים שלנו ואנחנו זה כמו שדה. То есть наша жизнь и мы это как поле. יש לנו עבודה, יש לנו משפחה, יש לנו חברים. У нас есть работа, у нас есть друзья. אבל המרכז שלך כמו שהמרכז של השדה, מאיפה שיוצאים, יוצא את הפרי, זה אדמה שזה לב שלך. Но центр всего это то, откуда происходит плод, то, что дает плод, и это почва. כמו שמהאדמה יוצא את הפרי גם מהלב, יוצאים קראנו את התוצאות. И так как из почвы выходит плод, дерево или что-то другое, то также из сердца выходят источники. עכשיו, בגלל ש אדמה נותנת פרי, אפשר לחשוב שאדמה זה הכי חשוב בשדה. И по причине того, что почва дает плод, произращает плод, то можно подумать, что почва это самое важное, что находится на поле. שאלה, האם אדמה בעצמה יכולה להביא פרי? Но появляется такой вопрос. Может ли почва сама по себе произращать плод? מה תוצאות של האדמה שנותן חיים ופרי לאדמה? Какие источники у почвы, которые дают этому семени превратиться в дерево, допустим? להביא פרי. Принести плод. מה אנחנו שמים לאדמה? Что мы кидаем в почву? Зера. Семя. Семена. Зера זה כמו תוצאות החיים בשביל אדמה להביא פרי. Семя это как источники жизни для почвы, чтобы производить плод. בלי זרע אדמה ריקה ובלי משמעות. Без семени почва она пустая и не имеет никакой ценности и смысла. А то мы виним על הלב שלנו? Вы понимаете, что это относится к сердцу нашему? שכל הלב שלנו פשוט ריק. Что все наше сердце, оно может быть пустым. ולא להביא שום דבר טוב. И может не принести ничего доброго. А им в этом הלב הזה לא יהיה זרע של החיים. Если в этом сердце не будет семя жизни. שזה אנחנו יודעים דבר אדוני. И мы знаем, что семени жизни является Слово Божие. דבר שלו הוא ברא את כל העולם וכל החיים. Словом Своим Он сотворил весь мир и всю жизнь. А то мы видим, что это оцар ахи хазак и ахи гадол баулам. Вы понимаете, что это семя это самое великое сокровище, которое есть в этом мире. И без этого человек просто-напросто не может существовать. И вы знаете, весь наш народ израильский, у него было особенное кое-что. И это было? И это было семя Мессии. אם לא היה הבטחה דרך עם שלנו להביא את הזרע שנותן חיים לכל העולם, если бы не было обещания нашему народу, что из него выйдет мессия для всего мира, из его семени выйдет мессия для всего мира, ויתן חיים לכל העולם, и даст жизнь всему миру, לא הייתה משמעות לעם שלנו. То не было бы значительности и важности нашему народу. כל התנ"ך הוא רק, זה רק היסטוריה של העם שלנו, שזה טובה, אבל בלי ישוע, בלי משיח, כזרע, זה חסר חיים. И без Мессии вся Библия является как хорошей историей еврейского народа, но не имея в себе жизни без семени Мессии. Амен. Амен. אז בגלל זה אנחנו צריכים להבין כמה זה חשוב לשמור על הלב שלנו, כי אלוהים שם את החיים של הדבר שלו בתוך הלב. ואם אתה לא שומר ושטן גונף, אז הפסדת הרבה. И поэтому мы должны понимать, почему нам надо хранить наше сердце. Если мы его не храним, и враг похищает то, что находится внутри сердца, мы теряем очень много. И почему я привел этот пример? Очень часто жизнь человека похожа на это поле, которое сгорело. Кто-то поразил нас огнем. Он сжег всю мою жизнь. И мы говорим, он виноват или он виноват. הורסים את החיים של אנשים אחרים, זה נכון. С какой-то стороны это правильно, люди действительно рушат жизни других людей. אבל כמו שקראנו, האם לא היו קוצים? Но так как мы читали, если б не было бы тернов, היה אולי יותר מהר אפשרי לעצור את האש. Возможно, было бы намного быстрее, возможно, остановить этот пожар. Потому что они нас ранили и предали. Но по причине тернов, которые находятся в нашем сердце, этот огонь, который приходит от них, зажигает их. И мы уже в тех отсмейну сорфим этот смейн. И мы уже внутри нас, на нашей территории, жжем себя изнутри. Ты говоришь, что в уламе зе сатан, что он шолех это питуим шела эш азе. И мы знаем, что в этом мире враг, он посылает искушение этого огня. Ва хульшот шелану ке коцим. И наши слабости это как терны. А хатаим шелану. Наши грехи. הוא פשוט כמו שקוצים תופסים את האש, גם את החולשות שלנו וחטאים תופסים את הפיתויים ששטן נותן. И эти наши слабости и грехи, как эти терны охватывают огонь, они охватывают эти испытания, которые исходят от врага. ומדליק את כל החיים שלנו. И всё это зажигает всю нашу жизнь. עכשיו מעניין שבעברית פה כתוב, ברוסית קראנו ש מתי שאש אחוותית, כן, פה כתוב מילה אחוותית, אבל בעברית на русском здесь написано, что когда огонь охватит. בעברית כתוב שאש יוצא ומוצא, שהוא מוצא את הקוצים ומדליק אותם באש. В 6 стихе 22 главы написано, если появится огонь и охватит терн. На иврите написано, что если появится огонь и найдет терн. А эш, азе питуим аэлю, эн мехапсим бетуха коцим. То есть этот огонь, эти испытания, они ищут эти терны. А им еш леха арбе коцим? Если у тебя есть много тернов, а хаим шельха тамид е царуф. То твоя жизнь постоянно будет сожжена. Ты всегда будешь устал. Ты всегда будешь недовольный. Тот же человек, с такой же работой, с такими же условиями. Как он может чувствовать себя совершенно иначе? Одному это во благо, другому наоборот. Коцим. терны. Коцин еш. Есть терны. А та ва они уврим отам нисуи, нисуинот. Отам кшаим анахну уврим. Мы проходим одни и те же испытания. Авал экшо отгуваш ла нашуна. Но наше отношение к ним другое. Црех ли отци это коцин, ки зе сиба лама атама нидляк колках маэр. Надо вытащить все эти терны, потому что терны являются причиной, почему человек очень быстро зажигается. Апам ло я каха. Апам ло я каха. Лифней арбезман. Давно это не было так. Бо нефтах перешит штайн. Давайте откроем Бытие, вторую главу. Венере эх ая бануй бен адам аришон. И увидим, как был встроен первый человек. Анахну нистакель аля мацав. Мы посмотрим на состояние Эдемского сада, который Бог дал человеку. И через это мы увидим то состояние, которое было у первого человека. Потому что Бог сотворил весь этот мир из земли, как и человека. Берешит 2. Вторая глава Бытие. Артур пошут икра бе русит ми 6 от 15. С 6 по 15 стихи. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее. Там Бдолах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река – Евфрат. Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Аминь. И как я уже сказал, через этот Эдемский сад можно увидеть нас. Адаму был дан этот Эдемский сад, чтобы возделывать его и хранить его. И также сердце человеку было дано, чтобы работать над ним и хранить его. עכשיו, במרכז גן עדן, מה אנחנו רואים? В центре Эдемского сада, что мы видим? יש גן עדן, יש מרכז שלו. Есть Эдемский сад, есть центр. יש בן אדם, יש מרכז שלו, שזה לב שלו דיברנו. Есть человек, есть его центр, это его сердце. אז מה בתוך המרכז פה אנחנו רואים? И что мы видим здесь, в этом центре? עץ החיים. Мы видим дерево жизни. ועץ של רע וטוב. И дерево познания добра и зла. במרכז. В центре. זה מעניין שביהדות גם יש הבנה של יצר טוב ויצר רע בתוך הבן אדם. И в иудаизме есть такое понимание, как злой и добрый начаток внутри человека. עכשיו, כשאתה מסתכל על העץ, אתה שוכח על הזרע, כי עץ הוא כל כך גדול. И когда мы смотрим на дерево, мы забываем о семени, потому что дерево оно такое большое. אבל מההתחלה, מה זה היה? Но в самом начале, что это было? זרע קטן. Это было маленькое семя. אוקיי. עכשיו מעניין שישוע מדבר על הסיפורים של בשורה שבאים לאנשים לא מאמינים, הוא לא מדבר על העץ כבר, הוא מדבר על זרע קטן שצריך לשים. И когда человек, когда ישוע говорит о проповедовании и отделении слова, он не говорит о этом слове как о большом дереве, о дереве, он говорит о маленьком семени. И И когда нам сказали о Боге, то нам не показали все дерево от бытия до откровения, нам показали саму изюминку всего этого, само семя Слова Божьего. Но когда мы растем и возрастаем в вере, это семя превращается в дерево. Зачем я все это говорю? Когда Бог сотворил Эдемский сад, Он не посадил туда семя. Он сотворил уже готовое дерево. Это для родлану, что бетоха бенадам, зело ая двор Адонай катан, что у ло яда арбе дворим, урок яда, что Элоим бара ото. И это нам показывает также, что человек, когда был создан, он не был создан с этим маленьким семенем Слова Божия, которое ничего не знал, кроме того, что Бог его создал. Он уже был с великим знанием внутри него, как большое дерево. То есть, он не был новообращенный. אנחנו רואים זה בדוגמה של השדה, כן? שאלוהים לא נתן לו זרע ואמר תגדל אותו, הוא כבר שם את העץ. Мы видим это по примеру Эдемского сада. Бог не дает Адаму, на тебе семя, иди и сади. הוא היה מאמין חזק, הוא ידע הרבה עם ידע וחוכמה חזקה כעץ הגדול. То есть Адам, как сильное и большое дерево, был уже твердо стоявшим человеком, познавший Бога, познавшего Бога. אנחנו גם רואים שהרבה פעמים רבי שלנו רוסיסלב מדבר על מילה איש ואישה שבתוך המילה הזה יש שתי אותיות של המילה אלוהים, השם. И мы, и наш рав Ростислав очень часто говорит слово иш, иша, мужчина и женщина, что на иврите в этом слове есть две буквы, слово шем, то есть буквы Бога. נכון. זה אומר שבמרכז הבן אדם אלוהים שם את עצמו דרך דבר שלו. То есть посредством своего слова это говорит о том, что Бог слово свое поставил в центре человека. אבל כשבן אדם חטא והוציא את אלוהים מחיים שלו, но когда человек согрешил и изъял Бога из своей жизни, הוציא את דבר אדוני מהלב שלו, он изъял слово Божие, מה שהיה נשאר זה אש, לפי מילים איש ואישה. И то, что осталось внутри человека, это огонь. То есть, если от слова «иш», которое состоит из трех букв «алиф», «юд» и «шин», убрать среднюю букву, то получается только «алиф», «шин», и это получается «эш», огонь. Можно это написать. Это «иш», человек. Это средняя буква «юд». Одно. Одна буква из Божьего имени. Когда мы убираем Бога из своей жизни, то, что остается, это алиф и шин. Тем самым создавая слово эш, оставляя в нашей жизни только огонь. Нахон. Кам хей эфшар леосиф, авал беседер, кен? Юд хей, зе бедерек лашем эштамшим ба мила Ашем. Аз анахну роим, ше מאוד דומה את השדה הזה, כן? שבמרכז הגן העדן יש לנו עץ הזה, יש לנו כאילו אלוהים, דבר שלו. И мы видим, что как в центре этого Эдемского сада у нас есть наш центр Слова Божие. ואנחנו רואים שיצאו ארבע נערים. И мы видим, что выходят четыре реки. יש אחד, מנער אחד, יש ארבע נערים ממרכז גן העדן. И есть четыре реки из центра Эдемского сада. זה מעניין שגם בתוך הלב בן אדם это интересно, потому что חלקים. Потому что внутри сердца человека также есть четыре камеры. שאחראים על הלב. Которые ответственны за все сердце. ארבע נערים, ארבע חלקים. Четыре реки, четыре комнаты, камеры. כן. ואנחנו לא ניכנס לכל נער. И мы не будем говорить о всех четырех. מה שהם היו צריכים לעשות זה להשקות את האדמה. Должность этих рек было орошать землю, орошать сад. Эм ло айу скуким ба гешем милимала. Не было нужды в дожде с неба. Зе омер ше адама ацма ая месупекет ба ацма. То есть написано, что у земли была самодостаточность. Ме адама шама ая маем ве ло айу скуким. То есть земля орошалась сама по себе и не нуждалась в воде свыше. И это нам показывает также, что также и человек был самодостаточен. Не в том, что как бы он сотворил сам себя или что-то такое. То есть человек был самодостаточен сам в себе, и он не нуждался какого-то знамения с небес, что люди как бы ищут сегодня. И мы видим тут одну реку, Фисон, и она обтекала землю, которая называлась Хавила. Там было золото, и некоторые также камни. И мы также видим, что внутри человека была эта хавила, этот комплект самых лучших вещей. Когда человек ищет богатство наружу, это говорит о том, что он ищет что-то, что когда-то было внутри него. И мы не видим, что Адам страдал золотой лихорадкой и искал где-то золото, потому что он был богат внутри. То есть состояние первого человека в корне отличалось от нашего. Но из-за греха мы потеряли это состояние. Мы потеряли это богатство. Мы не в состоянии орошать сами себя. Мы нуждаемся в дожде Духа Святого с неба. И последнее место, чтобы показать, как исцелить наше сердце. Четвертое царство. Малахим 2, шния шел Малахим. Перек 2. Вторая глава. Ми пасук 19-22. Четвертое царство, вторая глава, с 19 по 22 стихи. И сказали жители того города Елисею: «Вот, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Аминь. И мы видим, что земля была мертва и бесплодна из-за источника этой реки, этой воды. Он был загрязнен. И это то, о чем мы сейчас говорим. Это очень похоже на жизнь человека. Который не может принести плод, потому что его источник загрязнен, и там есть грех. Теперь, Теперь берем новую чашу с солью. Шопхим эфоше ая макор. Ло эфоше адама. И высыпаем там, где источник этой воды, не где земля. אנחנו יודעים שישוע הגיע, שישוע הגיע. Мы знаем, что когда Иешуа пришел, הוא לא סתם ניסה לפתור את הבעיות של בן אדם. Он не просто так пытался решить проблемы человека. של היום. Нынешние, сегодняшние проблемы. הוא הלך למקור איפה שבן אדם חטא וניקה את המקור הזה. Иешуа отправился на тот источник, у которого согрешил человек. И исправил сам источник. Так как соль, эта соль в этой истории поменяла все. Иешуа своей жизнью поменял все. Так как соль исцелила. Иешуа дал свое исцеление. То какое решение исцеления нашего сердца? Очень часто соль это также посвящение. Мы должны посвятить свою жизнь, как Иешуа. И это поменяет наш источник. Настолько поменяет этот источник, что земля нашего сердца будет в состоянии приносить плод. И еще одну вещь, которую нам нельзя забывать. Кроме посвящения, терны. Помните, каждый день посвящение это прекрасно. Но очень часто, сосредотачиваясь на посвящении, мы забываем работать над своим сердцем. Бежим в общину, служим там. Готовишь Слово Божие, готовишь песни. Там служение, в другом месте. Посвящение, постоянно посвящение, и это прекрасно. אנחנו לפעמים רואים את השריפה בתוך החיים של בן אדם שכל כך הרבה משרת. Но иногда у таких людей, которые так много служат, мы видим пожар в жизни. איך יכול להיות? Как такое может быть? הקדיש את כל החיים שלו. Всю свою жизнь посвятил. קורא, מתפלל. Читает, молится. אסיפות, 24/7. Служение 24/7. שריפה. Но появляется пожар. Куцин. Из-за тернов. Они сам дагеш, но лишь кох, листакел, коль йом, але куцин, ше царих лавод, везе коэв, зе каше, ки эм калючи. Куцаним, куцаним. И поэтому я напоминаю и говорю, что очень важно всегда помнить о тернах, потому что они колючие. И мы не должны забывать возделывать землю и избавляться от них, несмотря на то, что иногда это нам очень больно. Пусть Господь благословит нас. Пусть Бог поможет каждому из нас возделывать свое поле. И чтобы всегда была эта соль. Соль посвящения Богу. Аминь. Давайте встанем на наши ноги. אבינו מלכינו. Отец наш царь. תודה לך על הדבר שלך. Спасибо тебе за твое слово. תודה לך אבא על זה שאתה מלמד אותנו איך לעבוד בחיינו. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты учишь нас, как работать над своей жизнью. תודה לך שאתה לא מתבייש לשים משהו שהכי יקר לך בתוך הלב שלנו. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты не стыдишься ложить и класть самое драгоценное, что у тебя есть в наши сердца. Твое слово, сына твоего Иешуа. Отец, помоги нам хранить свое сердце и тем самым также хранить то слово, которое ты поселил внутри нас, Шесатан ло игновезе, чтобы враг не смог похитить его. Аба веше анахну тамид ние эрерим легабе акуцим шенану, и что мы всегда помнили о наших тернах. Аба тазор лану веуциотан, и помоги нам вытянуть их и изъять из нашего сердца. Помоги нам посвятить свою жизнь. А врачуй, исцели наши сердца. Чтобы мы приносили плод и добрый плод во славу Небесного Царства. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.